Взяв буклет, который мирно лежал на столе, Кури начал вчитываться в него. В целом, на буклете не было написано ничего нового, и все это уже давно есть в открытом доступе. И остров, конечно, закрыт большую часть времени, но все же посетителей тут бывает достаточно для хоть какой-то но информации. Правда, все, что известно, связано с гражданской инфраструктурой, а куда-то дальше обычных людей уже не пускают. А если и пускают, то только конфискуя на время все гаджеты. И остров поделен на несколько зон, каждая из которых отвечает за что-то определенное. Правда, из-за ограниченного доступа, вход туристам разрешен только лишь в несколько из них. Зона промышленности, зона, в которой происходят все выставки, связанные с новыми технологиями и производством, которые либо скоро появятся на мировом рынке, либо еще готовятся, и было решено представить еще не готовый продукт. Но даже в последнем случае, изобретателям есть чем удивить. Зона развлечений, в этой зоне находятся все для отдыха и развлечений, и предназначена она как раз для туристов. Есть там и изобретения, как в зоне промышленности, но связаны они с играми и досугом. Зона проживания, третья, но не по нахождению на острове, а по возможности посещениями туристами зона. Она же является и последним. Все, что находится в этой зоне, магазины, кинотеатры, рестораны, гостиницы, предназначены для всех посетителей острова. Это единственная зона, которая распространяется на все остальные, ведь проще зайти в кафе в той зоне, где ты находишься, а не тратить время и идти в зону проживания. В этой зоне как раз и находится гостиница, в которую их заселили. Закончив читать буклет и отложив его, парень покинул свою комнату и вновь прошел к лифту, чтобы поехать вниз. Он приехал сюда без вещей, поэтому ему не нужно было ничего оставлять. Если что-то понадобится, то в его теле находится его телефон, через который он сможет оплатить нужное ему. Откуда у него деньги? Родители постоянно пересылают их ему, но из-за отсутствия как таковых трат у него скопилось достаточно денег. Даже когда он жил в деревне, они раз за разом давали ему немного денег, которые он предпочитал сохранять. Выйдя из гостиницы и оглянувшись, парень первым делом решил отправиться в зону промышленности. Как и практически любой мальчишка, он любил в детстве посмотреть аниме про роботов, ну и заодно глянуть пару сезонов «Могучих рейнджеров». Поэтому он втайне надеялся увидеть, если не то же самое, то хотя бы приблизительные технологии. Доступные для общественности зоны не были ничем ограждены, просто в какой-то момент до тебя могло дойти, что ты уже в другой зоне. Кури же никак не мог оценить такой ход, но ему и не надо было. Пройдя на территорию зоны промышленности, он начал быстро оглядываться и проходить от одного подиума к другому. Людей тут было предостаточно, но все они были либо учеными, либо богатеями, либо героями из Японии и других стран. Правда, последних было намного меньше, ведь зачастую основную массу героев приглашают тогда, когда проходят все экскурсии. То есть, если бы он отказался ехать сейчас и поехал бы со своим классом, то от героев тут было бы не продохнуть. Подойдя к одному из подиумов, Кури начал разглядывать стоящего на одном месте робота. Выглядел он блекло, но это и привлекало в нем. Выглядел он как обычный гуманоид, без каких-либо отличительных черт. Все, что на нем было, это лишь добродушное лицо на белой голове, чей цвет был таким же, как и у остальной части робота. Наклонившись, Кури вчитался в голографическую табличку, в которой была написана вся доступная информация. «Не успеваете следить за своим ребенком? У вас слишком много проблем и забот, из-за которых ваш сын или дочь остаются одни. Вы хотите нанять няню, но боитесь, что с вашим чадом что-то случится. Не беда, ведь наш многофункциональный и многопрофильный робот Салли В1 решит все ваши проблемы. Он специально оборудован по последнему слову робототехники, а также в него были закружены терабайты детских и обучающих программ и мультиков. Купите Салли В1 и будьте уверены, что с вашим чадом все будет в полном порядке». Закончив читать, Кури с каким-то разочарованием в глазах вновь осмотрел робота. Тема семьи была для него практически сакральной, поэтому он не был доволен возможностью появления такой машины, которая полностью разрушит семейные узы. Ребенка должны воспитывать его родители, а не бездушная машина. Покинув этот подиум и пройдя дальше, он вновь остановился у одного из следующих. Выглядела вещь, перед которой он остановился, как яйцо, с остальной задней частью, и передней, состоящей из стекла. Осмотрев причудливую конструкцию, Парень наклонился и к голографической табличке. Регенеративная капсула компании «Саян». Окунувшись в капсулу, которая заполняется особой жидкостью, ваши регенеративные возможности возрастут. На данный момент перед вашими глазами представлена пятая версия капсулы, которая позволяет заживлять раны средней и высокой тяжести, а также безболезненно сращивать кости. Перестав читать, парень удивленно хмыкнул. Компания «Саян» – это фармацевтическая компания из Америки, которая является монополистом на американском рынке и имеет в своем пользовании не одну больницу. И о регенеративных капсулах он слышал, но никогда не видел вживую. Такие вещи, как правило, изготавливались только для высших слоев населения, но раз капсула появилась тут, то может быть их начнут поставлять и обычным людям. Хотелось бы, пройдясь по еще нескольким непримечательным разработкам, которые были пусть и хороши, но не привлекали Кури, он неожиданно для себя встретился с Мэй. Причем неожиданность эта заключалась в том, что девушка была не туристом, а независимым техником, которому выделили немного места под ее изобретение. Девушка тоже его заметила и, улыбнувшись, помахала парню рукой. «Ох, привет, мой счастливый билет, который помог мне сюда попасть. Как там тебя, Калифорния, вроде бы? И тебе привет, Мэй. Меня зовут Кури, а не Калифорния. А, да-да, я запомню, Катакури. Не Катакури, а Кури. Я так и сказала. Ой, а ты ведь сюда как призер попал, верно? Ты круто зажег под конец. Жалко, что вам не разрешают использовать предметы поддержки, так бы ты победил с моими малышами. Забудь, что было, то прошло», — отмахнулся парень. «А ты здесь в качестве независимого изобретателя», — закончила за него Мэй. «Кое-кому понравились мои детки, поэтому мне тоже выдали приглашение. И все это благодаря тебе, так что проходи и осматривайся, не стесняйся». От таких слов глаз Кури задергался. Она называет помощью тот поединок, где она использовала его для демонстрации, после чего спокойно сдалась. «Спасибо, но как я погляжу, у тебя здесь много разных вещей. Вроде бы у других независимых меньше места». «А-а, да это из-за UA. Без обучения в стенах престижной академии мне бы не дали столько места». «Понятно», — протяжно произнес парень, оглядывая полностью подиум с предметами поддержки Мэй. «Ладно, я пойду дальше. Удачи тебе найти побольше спонсоров». «Ага, и тебе того же, Куркума». Вновь забыла его имя Мэй. Попрощавшись с девушкой и покинув зону промышленности, заранее побродив в ней подольше, он забрел в зону развлечений. Атмосфера тут была совсем иной, и пусть обозначения, что ты переходишь в эту зону, также не было, но были обозначения аттракционов, где и что находиться, и как туда можно попасть. На что-то детское по типу американских горок он даже не смотрел, как и не смотрел на находящуюся здесь технику. Пришел он сюда за кое-чем иным, а именно за тем, чтобы поставить рекорды на местных соревновательных аттракционах. Следующие несколько часов он развлекался как мог, обойдя практически всю зону с развлечениями. Боролся в сумо, проходил полосу препятствий на местном стадионе, на котором, как он слышал, довольно часто проходили фестивали. Один из таких должен был произойти в следующий наплыв экскурсий. Он также выбил несколько брелков, поиграв в рыбалку, броски кольцами, а также стрельбу по мишеням. Закончив на время с играми, он нашел какую-то кафешку и решил посидеть в ней, заказав дорогой кофе и клубничный торт, на который он потратил в сумме 10 тысяч йен. Он по достоинству оценил вкус торта и элитный сорт кофе. Хотелось бы ему попробовать что-то подешевле, но из-за причуды его вкусовые рецепторы все такие же требовательные к качеству. Вот и приходится ему либо готовить самому, либо отдавать огромные деньги за еду. 10 тысяч йен — это не так уж и много, но если бы он мог есть обычную еду, то вместо одного кусочка торта, он бы заказал вон то кофейное желе за 200 йен. Закончив с трапезой, Кури покинул заведение и встретился лицом к лицу с какой-то девушкой. Кратко извинившись перед ней и уже хотев уйти, она остановила его выкриком. «Ты же Кури Мидория, верно?» — спросила у него незнакомка. «Ну да, точно, я же видела твою фотографию. Кто ты?» «Меня зовут Мелисса Шилд, и я искала тебя по просьбе своего отца, Дэвида Шилда», — ответила девушка, заставляя Кури удивиться. «Дэвид Шилд – один из ведущих ученых и острова, а также лучший друг и бывший помощник ныне умершего символа мира, всемогущего. Он постоянно находится в своей лаборатории, и получить возможность встретиться с ним дорого стоит. То, что его обманывают, он даже не думал, так как остров слишком хорошо защищен и имеет слишком хорошую репутацию для такого. Хаэм, хорошо, веди. По дороге к башне, что находилась в центре острова и была выше всех остальных зданий, на Кури сыпался остров и маленькая тележка разных вопросов. Как он узнал, девушка была беспричудной, но при этом не утратила своей доброты и любви к ближнему. Она была ученой, как и сам Дэвид, поэтому интересовалась каждой интересной причудой и ее владельцем. Кури заинтересовал ее тем, что людей, которые могут влиять на еду и пищевые рецепторы, очень мало, и еще меньше тех, кто идет в геройскую стезю. Все дело в том, что Кури повезло обладать мутированной причудой, которая и дала ему возможность стать кем-то сильным, а не обычным дегустатором или поваром. Как ему рассказала Мелисса, в мире не более 10 героев, которые используют еду, а тех, кто использует еду в качестве оружия, всего один, герой, входящий в топ-100 героев России и заправляющий своей собственной фабрикой и линейкой шоколада. Мелисса общалась так живо и много, что отношение Кури к ней слегка потеплело. Ну, невозможно злиться на столь доброго и милого человека, какой является по своей природе Мелисса. А еще ее слова об отце заставили Кури грустно улыбаться, так как своего отца он потерял или думает, что потерял. Ну, вот мы и пришли. Было приятно пообщаться, Кури-сан. Остановившись перед большим зданием и повернувшись к нему, с улыбкой произнесла Мелисса. Спасибо, ты не пойдешь? Нет, отец сказал, что это что-то срочное, и ему нужно поговорить с тобой один на один. Ну ладно, я пойду, надеюсь, еще смогу поговорить с тобой. Помахав парню и показав свою белоснежную улыбку, Мелисса покинула его и оставила одного. Проводив ее взглядом, Кури прошел через автоматические двери и огляделся. Внутри башня имела такой же футуристический вид, поэтому это больше не удивляло его. Не после целого дня в такой обстановке. Поэтому поговорим с администраторшей, что направило его по нужному пути. Он уже через 20 минут вышел на нужном этаже, и сразу же, встречаясь взглядом со спиной Дэвида Шилда, что сейчас, согнувшись, смотрел на что-то на своем столе. Услышав позади себя шум и обернувшись, выгнувшийся Шилд улыбнулся и сразу же поспешил подойти к Кури, беря его ладонь в рукопожатие и улыбаясь. «Замечательно, вот ты и прибыл. Как я рад, что Мелисса справилась со своей задачей и нашла тебя. Она у меня очень энергичная девочка, прошу прощения, если она докучала тебе. Ничего страшного, она. Можешь не говорить много, я уже знаю от Ибары-чан, что ты неразговорчив», — перебил его Шилд, отпуская его руку и возвращаясь обратно к своему столу, вместе с этим приглашая Кури подойти поближе. «Ибара была здесь?» «Да, я приглашал ее как девятую носительницу причуды». Не оборачиваясь, Шилд как-то понял, что Кури удивился, поэтому продолжил. «И не смотри на меня так, я прекрасно знаю и о причуде, и том, что ты знаешь. Я ведь в молодости был помощником всемогущего». Молча подойдя к Шилду и вставая за его спиной, мужчина повернулся к Кури и протянул руку с лежащей ампулой и шприцом. Переведя взгляд с ампулы на Шилда, лицо Кури принялся скептическое выражение с поднятой вверх бровью. «Что это?» – спросил Кури, глядя на содержимое ладони Шилда. «Это специальная вакцина, которую я создал из такой вещи, как триггер. Моя вакцина лишена минусом, и позволяет один единственный раз усилить причуду принявшего вакцину. В потенциале возможно даже раскрытие и пробуждение причуды». Все это Дэвид говорил с каким-то восторгом в голосе, и было ясно, что он гордится своим изобретением. Непонятно, что за триггер такой, может быть, какой-то нерабочий вариант. Впрочем, сейчас это не важно, а важно понять, зачем Шилд предлагает ему вакцину. Это он и спросил у ученого, получая снисходительный взгляд и такую же улыбку. «Кури-кун, всемогущий был моим лучшим другом. Я более половины жизни потратил на то, чтобы сделать его сильнее, чем когда-либо. Но я не успел, и поэтому хочу, чтобы как можно больше честных героев развили свои причуды и стали сильнее. Ибара уже получила такую вакцину, а теперь я даю ее и тебе. Если ты откажешься брать ее, то я пойму, но я искренне советую тебе взять ее. Она не только усилит твою причуду, но и очистит твой организм от вирусов и прочего шлака, приведя твои внутренности в идеальное состояние. Возможно, из-за типа твоей причуды, вакцина даже сможет вернуть тебе руки и ноги, так что ты решил, будешь брать или нет». Столь сильное откровение загрузило Кури, поэтому он даже не знал, что ему и сказать. Он понимал мотив Дэвида, понимал и то, зачем Дэвид разработал вакцину. Но все доводы, которые были бы против Дэвида, игнорировались самим Кури, ведь если мужчина говорит правду, то Кури сможет стать намного сильнее, чем сейчас. А говорить неправду у Дэвида смысла нет, ведь было ясно видно, как скорбит и одновременно фанатеет по всемогущему Учины. Немного подумал, Кури дал окончательный ответ. «Хорошо, но когда и где мне использовать ее?» – спросил парень, беря вакцину из ладони посветлевшего Дэвида. «Да где захочешь, ты можешь, как я слышал, изменять свое тело, поэтому за тобой следить не нужно. Просто вколи укол в сердце и пусти вакцину. Она сама все сделает быстро и безболезненно». «Понял, спасибо за ваше откровение и помощь», – поблагодарив мужчину, Кури решил отложить введение вакцины и спрятал ее в своем теле, поместив ее рядом с телефоном. Попрощавшись с Дэвидом, Кури покинул здание и вновь встретился с Мэй. Заметив Кури, девушка сразу же подошла к нему и уставилась на него с улыбкой на своем лице. «А вот и ты. Пойдем, мне нужна твоя помощь», — проговорила девушка и схватила парня за руку, но не сумев сдвинуть его, вновь обернулась. «Ну ты чего? Пошли, говорю, мне нужна помощь, помощник Кун. Что тебе нужно?» «Мне нужен помощник, с которым я продемонстрирую своих малышей во всей красе, поэтому пойдем. Поможешь мне?» «Ладно, ладно», — с тяжелым вздохом согласился с девушкой, не найдя в ее предложении ничего плохого. Да и он не придумал, чем ему заниматься, поэтому хоть так, но скоротает время. Проведя остаток времени с Мэй и помогая ей с ее изобретениями, парень также пообщался с несколькими людьми, что выглядели важно и богато. Было видно, что они заинтересованы в предметах поддержки, которые создала Мэй, и Кури был рад этому. Да, его использовали, но он ведь помог ей продвинуться. Вернувшись в гостиницу только под ночь, и не встречаясь с Иборой, он не стал ее искать и прошел в свой номер, в котором быстро уснул из-за насыщенности сегодняшнего дня. Первый день прошел замечательно, и второй день должен пройти так же. На следующее утро, встав с кровати, он с вопросом уставился на дверь, что разделяло его комнату и коридор. Дверь была наполовину вырвана, а на ней самой были отчетливые отпечатки чьих-то ударов. Быстро сообразив, что произошло что-то плохое, парень подошел к окну и выглянул в него. «Что за нахрен?» Отчеканив слова, Кури крепко схватился за оконные створки, сжимая их и смотря на горячий и разрушенный остров, дым от которого километрами поднимался вверх в небеса. Как это случилось за одну ночь? Дополнение от автора. «Ну как вам? Предупреждаю сразу, фильм я смотрел, но мне он вообще не понравился. Но я не смог отказаться от такой вещи, как и остров, поэтому решил на его основе сделать свой собственный сюжет. Ну еще хочу сказать, что тут будет очень много отсылок на разные игры, аниме и сериалы. Как-то так, надеюсь, вам понравилась эта глава, и до встречи в следующей». 3. Глава 24. Техногенная катастрофа. Часть 2. Стоя возле окна и вглядываясь вдаль, его постепенно отпускал шок от увиденного им, но вместе с этим, его тело стало наливаться какой-то непонятной для него тяжестью. Мысленно воззвав к своей силе, та привычно откликнулась на его зов, и часть его тела начала дрожать, словно наполненный водой шар. Но привычность была неполной, ведь Кури почувствовал, что в его теле что-то есть, нечто инородное, что заставляет его тело тяжелеть, а голову покрываться непроглядным туманом. Встряхнув головой и сосредоточившись, тело парня перестало дрожать, ведь он принялся за изменения внутри себя. Выискивая места с непонятным и вредным для него содержимым, он пожирал их в созданный им непропускаемый кокон. После того, как кокон был заполнен, Кури выплескивал все содержимое из себя на пол, и в итоге сделал так еще 5 раз. Возле него высыхала лужа из странной фиолетово-темноватой жидкостью. Как только он очистил свое тело, то его состояние резко улучшилось. Тяжесть в теле пропала, а голова мгновенно прояснилась, позволяя парню адекватным взглядом воспринимать реальность. Уже с осознанным взглядом он осмотрел свою комнату. В ней не было ничего необычного, кроме тех же вмятин на двери, которые были оставлены будто от какого-то зверя. Закончив осматривать дверь, его взгляд упал на лужу рядом с ним. Судя по тому, как ее было много, и тому, как она влияла на него, то он предположил, что это снотворное. И Кури это не понравилось, ведь находясь в самом технологичном месте мира, подвергнуться влиянию снотворному – это что-то невероятное. Присев на одно колено, парень провел ладонью над поверхностью лужи, обращая ее в крем, что после такого растекся по полу. Не стоит оставлять в своих апартаментах нечто столько опасное, поэтому он и решил превратить это во что-то безобидное. Закончив со своей комнатой, он поднялся и вновь посмотрел в окно. Быстро подумав, он прикрыл один свой глаз и создал из своей руки парящий глаз из мармелада. Немного поиграв с ним и поняв, что глаз передает картинку как настоящий, Кури отправил его в окно. Прикрыв второй глаз и полностью сосредоточившись на летающем глазе, он опустил его вниз и отправил его дальше. Во время полета, глаз, повинуясь приказу, осматривался по сторонам, демонстрируя все разрушения. Увиденное не понравилось парню. Большая часть зданий либо была разрушена, либо пылала, либо на ней были вмятины и борозды от ударов. Не стоит упустить и кровь, которая была повсюду, и на земле, и на зданиях. Странно только то, что трупов нигде не было видно. Он отчетливо видел целые лужи, которые, как он предполагал, вытекло из возможных трупов, но самих трупов не было. Разве что борозды, уходящие в сторону крови, могли намекнуть о том, что трупы куда-то унести. Но даже так крови было слишком много, и некоторые участки дороги полностью окрасились в алый цвет. Видел он и остатки от роботов, которые были раскурочены до основания. Кури даже не знал, роботы это или нет, просто сделал вероятное предположение. Продолжая лететь вперед и облетать препятствия в виде обломков и прочего мусора, глаз влетел в здание и уперся во что-то мясное, и да, это и правда была покрытая мышцами спина. Отлетев от того, обо что он столкнулся, глаз сконцентрировался на находке, и увиденное ему не понравилось. Большая и массивная гора из мяса, которая сидела к нему спиной и что-то пожирала четырьмя своими руками. По летящей в стороны крови, Кури понял, что едой этого существа стал человек. Не успев что-то принять, существо прекратило трапезу. Издав утробный рык и повернув голову, последнее, что заметил глаз, это тень от огромной лапы, а следом он почувствовал, как его мармеладный глаз уничтожен. Придя в себя в своей комнате, он услышал громкий вопль того самого создания, которого он потревожил. Учитывая, что он успел пролететь километров 5 так точно, то ему повезло, что глаз был уничтожен. Ведь если он отсюда слышит вой и он достаточно громкий, то находясь рядом, Кури бы банально оглох. Решив не терять больше времени зря, он еще раз проверил свое тело. Убедившись в том, что телефон и ампула все еще внутри него, парень подошел к двери. Превратив петли в крем, он подхватил начавшую заваливаться дверь и спокойно положил ее на пол без шума. Выйдя из комнаты, его глаза непроизвольно расширились. Крепко сжав кулаки до скрипа, он смотрел на лежавшие на полу трупы. Некоторые были покусанные, а некоторые были целыми, не считая ран, от которых они умерли. «Значит, то, что было там, вполне может быть и здесь», — тихо проговорил Кури, сдержав злость и начиная идти вперед, обходя трупы. «Получается, надо быть осторожным». Пройдя мимо лифта и заглянув в шахту лифта, что не было затруднительно из-за вырванных внешних дверей, он оглянулся там. Самого лифта не было, он сломанный покоился внизу на первом этаже. Хмыкнув и решая сократить путь, он присел возле края и свесил вниз свои ноги. Удлинив их и поставив на пол нижнего этажа, Кури спрыгнул вниз и, укоротив свои ноги, он спокойно оказался на пятом этаже. Здесь все было на удивление чисто. Никакой крови, никаких трупов, даже двери и те не были выбиты или еще чего. Единственное, что могло привлечь внимание, это плач, тихий и практически неслышный, но при этом наполненный невообразимой горечью и ненавистью к самому себе. Исходил плач из единственной выбивающейся из общей картины вещи, закрытой разной мебелью дверь, что выступала как баррикада. Подойдя к баррикадам и осмотрев их, Кури не заметил ничего необычного, разве что ставший более громким плач. Не желая пугать находящихся по ту сторону людей, он постарался сказать это как можно мягче. «Эй, там кто-нибудь есть? Я герой, и если вы скажете что-нибудь, то я спасу вас. Законом разрешено использовать причуды в неординарной и опасной ситуации, а для обучающихся на героев разрешено вести себя как полноценные герои. Естественно, если ситуация не позволяет сделать что-то еще». Внезапно раздался громкий всхлип и плач прекратился, что заставило Кури прикрыть глаза и спокойно вздохнуть. «Я не вру, я правда». В тот же момент дверь вместе с баррикадами и частью стены снесло прямо на него, вдавливая не успевшего защититься Кури. Уже в полете он интуитивно покрыл себя коркой и изменил свое тело, благодаря чему дальнейшее уничтожение очередной стены прошло мимо него. Оказавшись в воздухе и быстро осмотревшись, он извернулся и вновь удлинил свои ноги, цепляясь с ними за землю и спокойно приземляясь, по пути уходя в стороны от летящих обломков мебели. Поднявшись во весь рост, его бок внезапно уколол его приступом боли, от которого Кури начал щуриться. Посмотрев на пульсирующее болью место, он недовольно уставился на достаточно глубокую рану, из которой медленно стекала кровь вниз по телу подростка. «Черт, этого еще не хватало», — выругался Кури, создавая из своей маленькие шоколадные конфетки с необычными узорами. Разламывая конфеты и доставая находящийся внутри них коньяк, из другой руки Кури появились несколько съедобных листков, что сложились вместе и стали толще. Нанеся полученный алкоголь на лист, он приклеил его к своему телу, поморщившись от того, что спирт начал контактировать с раной. Не совсем спирт и бинт, но это единственная возможная альтернатива. Продлилось это недолго, и под самый конец, когда бумага приклеилась к ране, из сделанной ранее дыры вылетела огромная тварь. Приземлившись недалеко от Кури и ломая стол, на который он приземлился, Кури смог разглядеть это во всей красе. Огромное, раза в два больше виденного ранее, существо с фиолетовой кожей и двумя бугрящимися мышцами руками. На конце его ладоней, вместо пальцев были когти, на одном из которых была все еще свежая кровь Кури. На лице у него кожи не было, а был виден лишь скелет и жесткая улыбка. Но при этом глаза были на месте, что делало вид существа перед ним слегка смешным, если бы не то, где Кури его встретил. Но больше всего Кури привлекла форма черепа, которая была похожа на нечто среднее между птичьим черепом и человеческим. Это сразу заставило его вспомнить о Лиге злодеев, а также о своем живом брате, отчего кулаки парня непроизвольно сжались, чуть ли не до хруста. Быстро применив трансформацию на полную, он сделал рывок назад, пропуская мимо себя удар, который, попав в металлический пол, оставил на нем глубокий отпечаток. Данная демонстрация силы заставила Кури стать серьезнее, из-за чего его тело полностью покрылось черной карамельной пленкой. «Помоги мне, е-е-е!» Искаженным женским голосом произнес монстр, вытаскивая руку из пола и смотря на Кури, который не ожидал, что существо перед ним могло говорить. Но долго размышлять ему не дали, и тварь рванула на Кури с поднятыми вверх руками. Теперь он понимал, почему он пропустил первый удар. Монстр по скорости был равен Кури в его трансформации, и это при таком-то размере. Увернувшись от первого удара, ему пришлось экстренно ставить блок перед собой, так как вместо того, чтобы продолжить движение, рука двинулась обратно и попала по Кури. Подняв своими ногами пыль от экстренного торможения, Кури, уже наученный, создал под собой пружину и резко отпрыгнул на пару десятков метров. Приземляясь и находясь в согнутом положении, Кури неопределенно смотрел на монстра. Что ему вообще нужно делать? Оно ведь говорит, просит помощь, показывает, что она вполне разумна. Но тогда почему она нападает, если просит помощи? «Мама-мама», вновь заговорил монстр, но голос шел не из оголенного черепа. Опустив взгляд вниз, Кури понял, что издавало голос. Прямо из живота монстра раздался детский плач и звуки мольбы. Он даже видел, как на считанные мгновения, но кожу монстра изнутри пыталось что-то продавить. Пытались продавить маленькие детские ручки. «Пэ, помогите, прошу. Маме стало плохо, помогите, ма». Ребенок так и не успел закончить свою мольбу о помощи. Вещь кулак того, чем стала его мать, ударил прямо по месту, из которого исходил звук. Сразу после этого, Кури мог поклясться, что слышал хруст черепа. «Убить нахуй. Без вариантов, ты обязана умереть», — с резкой злостью в голосе произнес Кури, выпуская из своих рук миниатюрные фигурки турели, что, приземляясь на землю, резко увеличивались и направляли свои орудия на тварь. «Сюда иди, блядь!» С яростью, исходящей из самого его сердца, парень не стал ждать, пока монстр решится атаковать его. Вместо этого он создал под своими ногами очередную пружину и буквально выстрелил собой, на лету доставая из своего тела копье, состоящего из твердого и затвердевшего печенья, которое было почти камнем. Влетев в неожидавшего такой прыти монстра, копье, пусть и с трудом, но вошло в тело монстра. Пропустив мимо ушей громкий вой, что состоял из ненависти и боли, Кури пригнулся и покрепче закрепил себя в земле. Проделав все это за секунды, он сделал конец копья неострым и начал удлинять его. Не сумев пробить тело монстра без острого наконечника и ускорения, копье начало быстро двигать монстра подальше от Кури. Монстр такого терпеть не стало, поэтому сильным ударом сломал древко копья так, будто оно было для него пылью. В целом так все и было, но Кури было на это плевать, ведь он взял под контроль разлетевшиеся куски и усилием увеличил их, превращая в очередные турели. После того, как почти вся площадь была усеяна турелями, Кури дал им мысленный приказ стрелять, сам же сосредоточившись на наконечнике, что был внутри дикой твари. Пусть пули почти и не наносили монстру существенного урона, но частота вылетающих пуль была максимально приближенной к реалистичной турели, поэтому они успешно отвлекали монстра и сдерживали его. Это тому, естественно, не понравилось, и тот начал крушить те турели, что были ближе всего к нему. Кури не тратил время на их перемещение, ведь он был сосредоточен кое-чем другим. Когда половина из турелей была разрушена вошедшим в раж монстров, все приготовления были закончены. Сосредоточившись в последний раз на наконечнике внутри монстра, он отдал тому мысленный безымянный приказ. Крушивший турели монстр внезапно остановился, не совсем понимая, что именно происходит. Чувствуя, как бурлит его живот, он схватился за свой начинающий надуваться живот. На глазах начали надуваться другие части его тела, превращающие ранее накачанного монстра в один большой шарик блевотной массы. «Помоги мне, помоги мне!» Все тем же женским голосом заговорила тварь, чей голос стал лишь более деформированных и демонических. Хлопок. Лопнув, все внутренности монстра разлетелись по округе, окропляя собой здание и дорогу. Глядя на это, Кури испытывал лишь равнодушную пустоту, что пересекалось с горечью об утрате. Утрате не своей, а этой семьи, что подверглись тому же, что и весь остров. А в том, что весь остров выглядит так, за исключением вероятных выживших, как он, Кури был уверен. Но все позитивные впечатления острова постепенно смывались, уступая место раздражению. Тема семьи была для него сакральной и важной, ведь он тренировался и решил стать героем только ради нее. А тут буквально все начало дергать его за семейные струны. Счастливая Мелисса, которая была беспричудной, однако не испытывала удобств и смело шла вперед. Эта семья, чья мать мутировала и сожрала собственных детей. Что, черт возьми, будет дальше? Надо найти Ибару и Мэй, и убираться с этого ставшего ненавистным острова. Как быстро меняется мнение о месте, стоит произойти чему-то плохому. Не став впитывать в себя лежащее повсюду печенье, поскольку оно перебивает запах трупного разложения и человечины, парень снял со своего тела защищающую его корку. Она сейчас бесполезна, ведь он в центре своей причуды. Присев на корточки и прикрыв глаза, парень быстро воссоздал в метре от себя небольшую горку из мятных конфет. Вдохнув ставший приятным воздух, он прикрыл глаза, решая отдохнуть. Немного отдохнув и собравшись с мыслями, он поднялся и резко создал перед собой защитную стену. Все из-за того, что он почувствовал, как печенье с одной стороны обдало сильным воздухом, и он посчитал это как сигнал к тому, что его атакуют. Посмотрев в сторону, с которой пришелся непонятный для него удар, он встретился взглядом с обычным человеком, точнее с героем, ведь на нем был его геройский костюм. Он стоял поодаль от зоны, которая образовалась вокруг Кури, с поднятыми вверх руками, на которых вращались водяные сюрикены чуть больше ладоней самого героя. Установив зрительный контакт, они оба не предполагали никаких действий, поэтому спустя некоторое время герой отменил действие своей причуды и начал подходить к Кури. «Гражданин, что ты здесь делаешь? Неужели ты не в курсе всей ситуации, и что тут вообще произошло?» Сразу же спросил подошедший герой, чей костюм Кури мог разглядеть детальнее. Однотонная одежда цвета морской волны, с чуть темноватыми на фоне остального костюма встроенными очками. Также на лбу героя был вшит знак водоворота, который так же, как и весь костюм, указывал на водную принадлежность героя. Не совсем логично выдавать костюмам свою причуду, но не Кури сюда лезть. Захотел сделать, значит сделал. А вы кто? Хм, удивительно, что ты можешь спокойно мыслить в нынешней ситуации, хмыкнул незнакомый герой. Я герой китайской ассоциации, водяной сюрикен, Дилун Сан, и я занимаю 55-е место в китайском топе героев. И я все еще жду ответа на свой вопрос, гражданин. Я ученик первого курса школы Юэй, меня зовут Кури Мидория. Я проснулся совсем недавно и не понимаю, что именно происходит, а то, что вы видите, это исход моего сражения с какой-то ебанутой тварью. Серьезно, ты просто проспал, и в итоге, проснувшись, разобрался с одной из тварей? В голосе китайского героя так и сквозило удивлением. Ну, видимо, в Юэй правда хорошо учат, раз первокурсники уже могут так. Благодарю, так может, расскажите, что случилось? А, ну да, ты же, по сути, с вашими-то законами до встречи со мной мог считаться полноценным героем. Пробормотал герой, и не спрашивай, откуда я это знаю. Я довольно часто бываю в командировке в твоей стране, поэтому знаю немного о ваших нравах. Ненадолго остановившись и прокашлившись, герой поморщился от неприятного запаха и подошел поближе к Кури и его мятной горке. Этой ночью произошла какая-то авария в местной лаборатории, либо была террористическая атака, мы так и не поняли, что именно случилось. Испарения от произошедшего уже обсели и не представляют вреда, но они заразили довольно многих и повлияли на их причуды, в итоге усилив их и превращая в то, с чем ты сражался. Понятно, а что за мы, зацепился за интересный момент Кури. А, ну ты не единственный выживший. Многие ученые и работники смогли выжить, а там уже выжившие герои смогли организовать центр помощи. Пойдем, я тебя отведу, махнул рукой Дилун-сан, но сперва мне нужно осмотреть тебя на наличие ран и порезов. У меня есть рана, я случайно попался под удары. Договорить ему не дал Дилун-сан, что создал в своих руках два водяных меча и без промедления бросился с ними на Кури. Не понимая, что нашло на героя, Кури на ходу вошел в трансформацию и отпрыгнул на десяток метров от напавшего героя. Вот только это героя не остановило, и он соединил свои мечи вместе, изменяя оставшийся меч в плетку и атакуя ею Кури. Не став что-то предпринимать, Кури спрессовал печенье, на котором он стоял, в единую платформу и поднялся в воздух, избегая удара плетки. Дилун-сан при этом перестал бить и серьезно посмотрел на Кури. «Я понимаю, что ты недоволен, но мне нужно убить тебя как можно быстрее. Любая рана, оставленная от этих тварей, заразна, и через время превращает в их подобие. Лучше я убью тебя сейчас, чем дождусь твоего превращения, в котором твоя и без того сильная причуда станет еще сильнее». Как на духу выложил герой, считая, что перед убийством паренька тот должен знать правду. Далеко не в его принципах убивать невинных, а в особенности детей, но ради остальных он должен сделать это в первый и последний раз. Он искренне надеялся, что последний. «Но со мной все в порядке, я не испытываю никакого зарашакх». Сорвав голос из-за болезненного стона, он чуть опустил голову вниз и сделал это вовремя. Там, где ранее находилась его голова, просвистел хлыст, состоящий из журчащего водяного потока. Крепко сжав зубы, парень вел свою платформу подальше, пропуская мимо себя очередной удар хлыстом. «Уже нет», — нахмурился герой, чей вид резко стал сосредоточенным и напряженным. «Первые симптомы уже начались, а значит, что тебя нужно как можно скорее убить, пока ты не превратился. Ты все равно потеряешь разум, поэтому стань героем в последний раз и дай себя убить», — прокричал герой, и из его костюма вышло множество таких же плетей, один в один походивших на то, что пыталось ударить Кури. Причуда героя Дилун-сана, а в обычной жизни Синь Цинхуэня, заключалась в воплощении контроля воды. Он может создавать воду из любой плотной поверхности аналогичного цвета, равную площади самой поверхности. Путем множества сражений и тренировок он научился увеличивать полученный результат в 5 раз, что было для него нынешнего максимум. Но этого максимума с лихвой хватит. Он правда не хотел убивать этого мальчика, который толком еще не закончил учебу и даже жизни не видел, но выбора не было. Такие, как он, представляют самую главную опасность после превращения, ведь контроль над элементов у них взлетает на несколько голов. Он до сих пор помнит, как этой ночью 3 таких твари уничтожили половину центра. Поэтому он и решил использовать всю силу своей причуды. Нельзя дать находящему в воздухе ученику выжить, ни при каких обстоятельствах. Сосредоточившись на своих плетях, они на глазах умножились в 5 раз, отчего Кури сосредоточенно пригнулся, не отрывая взгляда от героя. Тот не желал слушать парня, поэтому бою однозначно быть. Первый ход решил сделать Дилун-сан, выстреливая половину из своих плетей в сторону Кури, на что тот пригнулся и взмахнул рукой, поднимая печенье вверх и создавая своеобразную стенку. К его удивлению, путы с легкостью пробили стену из затвердевшего печенья, не попадая по Кури только из-за того, что герой не видел его и не мог точно направить свой удар. Вот только на этом герой не остановился, и направив плети обратно, он выстроил их в нечто похожее на путы, что, замерев вокруг Кури, начали быстро сужаться. Не желая подвергнуться сжатию, Кури разделил свое тело на половинки в тех местах, мимо которых и пролетели путы, не задевая его. Встретившись и соединившись в одной точке в большой шар, тот также незамедлительно атаковал, взрывая водяными шипами в разные стороны с достаточно сильным напором, чтобы пробить кожу. Лишь чудом успевая раскрыть в нужных местах в своем теле дыры, он успешно избежал удара. Понимая, что он практически перешел за грань превращения своего тела в тесто, он ушел в сторону, где соединился воедино и решил спуститься на землю. «Да хватит сопротивляться уже!» – прокричал герой, что, предугадав его движение, уже стоял под ним. Находясь над Кури, оставшаяся половина плетей выстрелила в его сторону, превратившись в острые шипы под высоким напором. То же самое случилось и с теми водяными шипами, от которых Кури думал, что смог убежать. Находясь между двух опасностей, мозги парня начали быстро соображать, думая о том, как защититься от подобного. Как-то отражать не получится, ведь герой спокойно управляет направлением своих атак, а значит, кожа парня начала плыть и отслаиваться прямо на глазах с огромной скоростью, формируя жевательный шар вокруг себя и начиная наращивать на него много всевозможных слоев. Скрестив ноги и руки, он вновь начал размягчать свое тело и сжимать его как можно сильнее. Резко изнутри в жевательный шар врезались водяные шипы, что все же не смогли его пробить, а лишь давили на него со всех сторон. Усердно размышляя о том, как ему выбраться, он внезапно вспомнил о забытых им из-за небольшого отдыха турелях. Сразу после этой мысли, скрытые за внутренностями и печеньем турели загудели, начиная раскручиваться и наводить свое дуло на героя. Не желая убивать того, он срезал половину мощности, предполагая, что оставшегося хватит для победы. Как только раздались первые выстрелы, его шар перестали давить водяные копья. Все из-за того, что снаружи герой заметил готовящуюся атаку и отозвал воду обратно для своей защиты. Начиная быстро хлестать вокруг себя плетками, он успешно отражал все пули. Некоторыми плетями он ловил пули и, скапливая горстки, бросал их обратно в турели, постепенно ломая их. Стихия сладости. Массивный удар шоколадного короля. Раздался громкий выкрик за спиной героя, и, обернувшись, он с удивлением заметил находящийся в паре сантиметров от себя огромный кулак, что был покрыт несколькими слоями шоколада с орешками, что были нужны для более лучшего распределения урона по телу героя. Прорвавшись через водную преграду и зарастая повреждения на глазах, огромный кулак выбил землю из-под ног героя. Впечатывая его в окно какого-то магазинчика, Кури уменьшил свою руку и вернул ее на положенное место, сам приземляясь на все еще загрязненный пол острова. Передохнув, парень, не отменяя трансформации, влетел в магазин и, словив своим телом водяной снаряд, улетел обратно. Сделав сальто и приземлившись на землю, парень проделал небольшую борозду своими ногами и остановился. Дернув щекой от боли, он ненадолго посмотрел на свою грудь с покрасневшим участком кожи. Приготовившись к очередной атаке и не получив ее, парень призадумался, но при этом продолжая следить за окружением. Противник ему попался странный, но он постепенно начал понимать его суть. Он постоянно возвращает используемую воду к себе, будто не может создавать больше. Получается, Кури нужно запереть в чем-то надежном вражескую воду и не дать возможности использовать ее. Хотя можно же сделать проще. Вновь сосредоточившись, земля под ним начала дрожать. Спокойно лежащее печенье начало подниматься и деформироваться, соединяясь вместе и сливаясь в странную форму. Спустя пару мгновений, перед ним стояла арава трехметровых рыцарей, что на ходу обрастали кусками и становились более цельными. Это была одна из его непроверенных техник. Рыцари выглядели как бисквитные плоские люди, со странными озлобленными рожицами. Несмотря на их плоскость и невозможность двигаться, они все же загрохотали и начали разбредаться в стороны. Он не контролировал их, лишь отдал приказ бить все, что было синего или голубого цвета. Конечно, это не так эффективно, как если бы он напрямую ими управлял, но для того, чтобы найти одного единственного человека, этого хватит. Только противоборствующий герой не стал ждать, когда его найдут, а решил атаковать первым. Пробившись через туловище нескольких солдатиков, громкая и закрученная струя воды быстро неслась в его сторону. Предвидев возможную атаку, парень превратил землю у кончиков пальцев ног в мед, после чего резко выстрелил из этой маленькой дырочкой огромной волной. Столкнувшись с струей воды, мед полностью поглотил ее и начал растекаться по земле, больше неконтролируемый парнем. Услышав громкий выкрик боли, парень быстро побежал в ту сторону, откуда шел звук. Пробивая бетонную конструкцию ударом ноги, Кури влетел в незнакомое помещение и встретился взглядом с героем, что сейчас сидел на коленях и держался за свою голову, где из его нога текла яркая струйка из крови. Мед – это тоже своего рода жидкость, поэтому, атаковав воду героя, весь мед перешел частично под его контроль, из-за чего его мозг перегрузился из-за обильной нагрузки. Упираясь ногой о пол и наклонившись в сторону, вторая нога Кури врезалась в лицо героя, отбрасывая его в сторону и отправляя в нокаут. Пролетев за стойку и упав за ней же, он больше не поднимался. Тяжело дыша, Кури опустил вторую ногу и прошел за стойку. Подойдя к лежащему без сознания герою, он наклонился и проверил его пульс. Убедившись, что герой жив, парень создал жевательную веревку и связал героя. Подняв его и закрепив на своей спине, Кури покинул здание и, подняв руки, начал уничтожать своих ранее созданных солдатиков. Пусть они ему не пригодились, но он убедился в том, что если что, то их можно использовать. «Надо уходить отсюда», — заключил Кури, поправляя героя за своей спиной и оглядывая опустошенную площадь, на которой были лишь ошметки ранее убитого монстра. «Надо бы найти безопасное место, где его можно оставить, ибо если его слова окажутся правдой, то со мной случится что-то нехорошее». Глава 25. Техногенная катастрофа. Часть 3. Поудобнее для себя устроив героя на своей спине, Кури, растягивая свои руки, ухватился за металлическую крышу многоэтажки. Притянувшись к ней и забравшись на нее, парень осмотрелся по сторонам. Как и через глаз, он видел катастрофические разрушения. Только если через глаз он видел все снизу, то теперь смотрит высоты. Его зрение цеплялось за изредка мелькающих между зданий существ, некоторые из которых встречали друг друга и начинали драться до смерти. Их Кури решил не тревожить, поэтому он вновь создал конфетный глаз и отправил его вверх, в сторону от себя. Используя его для обзора и выявления существ, Кури начал перемещаться от здания к зданию, выбирая оптимальный путь и не попадаясь на глаза существам. Куда он двигается? В центр, к той самой возвышенной над другими башне, что на удивление была полностью целой, такой же, какой она была вчера. По пути его ноги внезапно подкосились, но ему повезло, и это случилось под конец очередного прыжка. Поэтому он всего лишь упал на крышу с громким металлическим шумом, а все еще вырубленный герой укатился в сторону. Приподнявшись, Кури вовремя растянул руку и закрепил героя на месте. Недовольно дергая щекой, взгляд парня опустился на рану, что стало больше, чем раньше, поглотив шину, которую он наложил. «Твою ж!» – недовольно прошипел Кури, глядя, как его ран пузырится и начинает плыть карамелью и медом вниз. Да и не только рана, а весь его бок начинал плавиться и течь вниз. От размышлений парня отвлек вой существа и человеческие крики. Отвлекшись от раны, парень прислушался и понял, что звуки были под крышей, на которую он упал. Подползя к краю и посмотрев вниз, парень в ту же секунду без промедлений скинул себя вниз, на лету увеличивая свою руку в размере и покрывая ее многослойной крепкой коркой. Кури упал на существо, что поймало одного из убегающих ученых и уже хотело сожрать его. Удар Кури пришелся вовремя, и увеличенный в размерах кулак откинул существо в сторону. Понимая всю опасность, и не зная, на что способно конкретно это создание, парень, не уменьшая руку, начал удлинять ее. Создав на ладони большие шипы, каждый из которых достигал длины в полметра, Кури с силой опустил руку вниз, поднимая пыль и громкий грохот в воздух. Подняв ладонь, парень с неким интересом и недоверием смотрел на расплющенную тварь. Уменьшая руку и возвращая ее в прежнее состояние, Кури уставился на свою руку. Слегка помяв ее и сжав несколько раз кулак, он внезапно для себя понял, что он стал сильнее. Он не знал, как это лучше объяснить, но он чувствовал, что он почему-то мог бить сильнее, чем в первый бой с существом. Не найдя ничего необычного в своей руке, кроме того, что плечо также начало плавиться, как и его бок, он развернулся в сторону ученых. Те облегченно вздохнули и уже хотели было подойти к их неожиданному спасителю, как сразу же остановились. Поиграв друг с другом в гляделки и не моргая, вперед всех вышел солидно выглядящий ученый с седыми волосами и такой же бородкой. «Мы благодарим тебя за помощь, но просим, чтобы ты немедленно, повторяем, немедленно, покинул нас и забыл к нам дорогу», — выразил Кури свое недоумение через глаза. «Ты трансформируешься и уже на 30% стал тварью», — пояснил ученый, умело распознавший взгляд. «Я не знаю, как ты себя полностью контролируешь, но не стоит рисковать. Просто уйди». «Я уйду, но вы можете объяснить, что вообще происходит?» «Нет, ты в любом случае мертвец, а лекарства от этой заразы нет. Поэтому просто уйди и не возвращайся», — продолжал стоять на своем ученый. «Хорошо, но наверху лежит незараженный герой, не могли бы вы его?» «Вуга-а-а-о!» — прервал его просьбу громкий птичий крик, заставивший Кури и ученого поднять голову вверх. Сперва сверху упала голова героя, которому, похоже, было суждено больше не очнуться. Кури проводил его голову сожалеющим взглядом, пока она не упала на землю и не расплющилась кровавым пятном. «Твою мать, все назад, живо назад!» В панике, но командным голосом произнес седовласый ученый, резко разворачиваясь и бросаясь назад в здание. Вслед за ним побежали все остальные ученые, из числа тех, что остались вместе с их руководителем. Сразу после этого по оставшемуся в одиночестве Кури промелькнула большая тень, а следом чьи-то мощные птичьи лапы схватили его и резко подняли в воздух. Впиваясь когтями в его тело, птицеподобное существо поднимало его все выше и выше в воздух, отчего выходящая из ран кровь падала вниз мелким дождем. Крепко сжимая зубы и шипя от боли, Кури дал волю своей причуде распространяться, и в следующий же момент из его ран хлынул поток раскаленной, словно лава, карамели, прижигая его раны изнутри, из-за чего Кури не сдержался и заорал от сильнейшей на его памяти боли, чувствуя, как пузырится его кожа, как горит мясо, как его причуда вредит его телу своей силой. Но не только Кури страдал от своей причуды, существо, что несло его, также издало болезненный выкрик и попыталось отпустить больно кусающуюся жертву. Но карамель не дала этого сделать, частично распространившись на тело монструозной птицы и двигаясь дальше, сжигая его подчистую. Словно плотоядный слизень, карамель покрыла птицу и спустя пару секунд лопнула, показывая пустоту, на месте сожженной с костями птицы. В отличие от Кури, у которого была хоть какая-то защита, и тело просто не справлялось с возрастающей силой, существо в виде птицы ощутило на себе всю силу причуды. Слишком поздно птица поняла, что это противник не ее калибра, но было уже слишком поздно. Оказавшись без поддержки когтей сгинувшего существа, тело Кури начало падать вниз, набирая скорость с каждой секундой. Сам парень не мог это предотвратить, так как корчился от обжигающей боли, и, не имея возможности адекватно пошевелить мышцами, он мутными от крови глазами смотрел вниз, пройдясь мутным взглядом по центральной башне, к которой он и хотел добраться. Он с грохотом шлепнулся о металлическую землю, проделывая в ней дыру, подстроенную под его тело, вместе с этим, конечно, насмерть убивая маленькое существо, а также заставляя дерущихся существ остановиться и с интересом посмотреть на упавшего с неба собрата. А то, что это их будущий собрат, они прекрасно ощущали. Также они ощущали его будущую силу, которая уже сейчас была намного больше каждого из них, поэтому они решили предпринять единственное верное решение – бегство. Кури же медленно приходил в себя, а его боль отходила на второй план. Боль да, но ярость нет. Несколько раз, ударив себя по щекам, парень начал подниматься из сделанной им ямы, что шла вниз на 3 метра. Весь подъем и приведение себя в порядок он ощущал себя странно, и только лишь выбравшись из ямы, он понял, в чем дело. Весь его правый вверх был преображен, вместе с правой ногой до колена, представляя бугрящиеся из ненастоящих мышц плоть, покрытая радужными жилами и увеличенная в 3 раза, он, однако, мог нормально ходить и ощущать свою руку. Так же, как и на правой стороне, рана в его левом плече затянулась, также обрастая новой кожей и выглядывая словно опухоль, заставляя окружающую плоть плыть и течь вниз. «Значит, он был прав», — спокойно произнес Кури, не показывая никакого страха перед ситуацией. «Даже если он обратится, то на остров все равно где-то но находится и Бара, а уж ей с ее зверинцем из разных причуд будет достаточно просто его одолеть, особенно если она будет такой же сильной, как и в финале прошедшего фестиваля. Жалко, что не получилось разузнать Айзуку, но ничего уже не поделать». Выбравшись из ямы, Кури на одних лишь рефлексах увеличил свою руку в размерах и прикрылся ей, принимая на себя чей-то удар. Чуть сдвинувшись, он отмахнулся монструозной рукой от нападавшего, с молчаливым удивлением глядя на то, как незадачливый нападавший пробил собой двери в башню. Вновь глянув на свою руку, что вновь продемонстрировало многократно возросшую силу, он вернул ее в обычное состояние и пошел к раскрытым дверям. Пройдя через них, Кури вновь пришлось защищаться, уклоняясь от неизвестных нападавших, что были людьми. Кури, удлиняя свои руки, забрался на одну из колонн, но нападавшие не желали его отпускать, посылая волны огня, земли, кристаллов и много чего еще в сторону Кури, заставляя того покинуть колонну, на которой он спокойно сидел. Сделав кульбит в воздухе, парень махнул рукой, бросив вниз кремовые кляксы, они, повинуясь мысли Кури, взорвались, выстреливая во все стороны кремовыми волнами. Отправив кляксу из жидкой карамели в сторону раскрытых дверей, он также отдал приказ разрастись, после которого сделал карамель крепкой и закрыл двери многосантиметровым слоем карамели. Недовольно глядя на работу своей причуды, которая слегка вышла из-под контроля и сделала больше, чем нужно было, он решил оперировать более мелкими манипуляциями, считая, что из-за силы возросшей причуды они выйдут намного сильнее. И не прогадал ведь. Повинуясь его приказу, крем, что заполнил все помещения, начал приходить в движение. Закружившись в огромном водовороте, он мигом сорвал все сопротивления, а помещение заполнилось громкими криками боли и мольбами о помощи. Водоворот не щадил никого, и как только Кури посчитал, что с них достаточно, весь крем резко замер и потянулся к парню, исчезая и растворяясь внутри его тела. Спрыгнув с потолка, на котором он зависал, Кури оглядел лежащие в бессилии тела. Удовлетворительно хмыкнув, он подошел к одному из тел и присел, решая узнать о том, зачем на него напали. «Зачем? Мы напали, Кхе-Кхе, на тебя», — не дали Кури договорить, с улыбкой закончив за ним среднего возраста мужчина с усмешкой на лице. «Все просто, нам нужно было испытать тебя, ведь придя сюда ты смог доказать, что ты достоин испытания, а ведь ты еще друг той девочки». Упоминание Ибары заставило его зрачки расшириться, а его руку опуститься на голову парня, расплющивая ее словно арбуз. Понимая, что он сделал, Кури резко отпрыгнул в сторону, преображая кожу на своей руке и сбрасывая, таким образом, с себя кровь и остатки чужих мозгов. Он убил человека, сделал то, что герои никогда не должны делать. Да, вирус повлиял на него, сделал так, чтобы его ярость захлестнула его, но Кури кажется, что все совсем не так. Ярость была его, она исходила из его сердца, и это получается, что он всегда мечтал убивать? Да нет, это бред. Встряхнул голову Кури. Нечего думать об этом сейчас, нужно подниматься наверх. Кури намеренно пришел в центральную башню, надеясь найти Дэвида Шилда. Кури подозревал, что ученый что-то должен знать, ведь не зря же ему дали вакцину, которая, кстати, все еще была внутри его тела, не затронутая изменившейся плотью. «Ха-ха, очень-очень интересный экземпляр», — раздался голос в момент, когда Кури уже хотел идти в сторону лифта, либо лестницы, если лифт не окажется рабочим. Говорившим оказался старик, что придерживал себя дрожащими руками и смотрел беззубым ртом на Кури. «Дэвид говорил, что ему показалось, что ты не просто герой, и черт победи, он был прав. Ты анти-антигер». Взмах рукой, и полоса фруктового льда вморозила старика в стальную стену. Он не собирался слушать тех, из-за кого, как он понял, случился весь ужас на острове. Разве что было интересно послушать про Дэвида Шилда, и того, что он там говорил, и как вообще связан с этим. Но давать таким ублюдкам время выговориться и даже запутать его ложной информацией, Кури, пожалуй, и без них во всем разберется. Подойдя к лифту и нажав несколько кнопок, Кури, не дождавшись его приезда, решил действовать грубой силой. Не увеличивая свои руки, он покрыл их карамельной коркой, что из-за состояния парня также выглядело довольно страшно. Ударив по створкам, что вели в шахту лифта, его шибанул сильный заряд тока, отбросивший Кури на пару метров назад. Видимо, это была какая-то особая разработка, так как ток толком и не ранил Кури, лишь отбросил его. Понимая, что ломиться напрямую будет опасно в первую очередь для него, он решил пойти в обход. Не найдя лестницы, но найдя отключенный эскалатор, Кури пошел вверх по нему. Идя с этажа на этаж, он с интересом осматривался по сторонам. Вся башня была разрушена изнутри, везде лежала мебель и какие-то заграждения, за которыми, вероятно, скрывались люди. Но так как он должен был срочно идти наверх, то проверять свое предположение парень не стал. Идти предстояло долго, ведь в башне было около сотни этажей, которые ему нужно пройти пешком. И как ни странно, чем выше он поднимался, тем больше встречал разрухи. Но людей все так же не было. Тут же десятки тысяч человек на постоянной основе живет. Ну не может быть, чтобы меньше чем за полдня никого не осталось, или может, вслух рассуждал Кури, вставая на пол 29 этажа. Наступив на пол, Кури отчетливо услышал писк активирующего механизма. Не поняв сразу, что случилось, с двух сторон на него упали огромные молоты, сделанные из мусора. Закрывшись от них и разрушив парой ударов, позади ему нанес удар третий молот, что отправил Кури вглубь этажа. Морщась от боли и издав недовольный рык, Кури удлинил ноги и, оперев ими пол, начал тормозить с неприятным скрежетом. Уловив чье-то движение слева от себя, парень развернулся и замахнулся своей рукой для того, чтобы ударить летящую в него Мэй в костюме. Быстро поняв, кто перед ним, парень опустил руку и отпрыгнул в сторону, пропуская мимо себя удар Мэй. Находясь в роботизированном костюме, ее удар пробил пол на нижний этаж. «Мэй, успокойся!» — крикнул Кури. «Это я, Кури!» «Ха!» — удивленно хмыкнула Мэй, поднимая руку и глядя на него. «Хм, точно! Кириешка, это ты, вот только ты наполовину изменился, придумала! Я схвачу тебя и займусь тестом своих малышек!» «Мэй, да успокойся ты!» — продолжил говорить Кури, но встав в защитную позу после того, как Мэй шагнула в его сторону. «Забей на меня, нам надо наверх, я уверен, причина апокалипсиса может быть там». «Ха, костюм говорит, что ты не должен уметь говорить, но ты говоришь». Задумалась Мэй в костюме. «Хорошо, мне нравится, что ты задумал, как раз проверю свою малышку еще лучше». «Фух», довольно выдохнул Кури. «Спасибо, ты что-нибудь знаешь о происходящем, и что это вообще за костюм?» «Ты про нашествие монстров, хм», призадумалась Мэй, глядя в потолок. «Ну, я со вчерашнего дня не спала, поэтому видела, что на остров опустился густой такой туман. Я, кстати, защитилась при помощи костюма», — с удовольствием и гордостью в голосе произнесла Мэй, хлопнув себя по броне.